Ванильное мороженое. 16 лет. Вирджиния. Все эти годы мы с Беком спорили по самым нелепым поводам. Какой фильм смотреть? Какое домашнее животное лучше? Кто, без учета веса, сильнее? Какой аттракцион в парке Busch Gardens лучший? Плутон в космосе? Планета или нет? А Плуто, диснеевский, той же породы, что и Гуфи. Когда мы были совсем малышами, то едва не бросались друг на друга с кулаками, выясняя, чей папа больше похож на солдата Джо, игрушку Бека. Этот спор казался нашим родителям ужасно забавным. Бывали у нас и серьезные споры, те, которые формировали нас, и наши отношения. В самые напряженные моменты эти споры казались настоящими битвами. За несколько дней до того, как Бек должен был приехать домой на выходные по случаю Дня Благодарения, он позвонил мне и обратился за поддержкой в споре о мороженом. Они с Джеймсом едва не сцепились, выясняя, какое мороженое самое вкусное. «Бек любит ванильное», — завопил Джеймс. «Ты знала, Лия? Ванильное!» «Он всегда берет только его», — ответила я, сворачиваясь калачиком на кровати. «Без шоколадного топпинга, без посыпки. В стаканчике, даже не в рожке». Бек довольно засмеялся, а Джеймс застонал. Как будто примитивные вкусы товарища причиняли ему физическую боль. «Нет, я просто не могу. Ванильное, а? Лия, у тебя какое любимое?» «Пролине со сливками», — мгновенно ответил за меня Бек. «В вафельном рожке». «Достойный выбор», — одобрил Джеймс. «Почему твоя девушка настолько интереснее тебя?» «Отвали нахрен», — весело сказал Бек, а потом проныл уже мне. «Ты представляешь, как он меня задолбал?» «Ах ты, бедняжка!» Я забралась под одеяло, мечтая кормить его скучным мороженым с ложечки и поцелуями заглушать его нытье. «Ванильное!» — завопил Джеймс. «Ну почему?» «Потому что это гарантированно вкусно!» — растолковывал ему Бек как маленькому. «Зачем пробовать что-то новое, рисковать? А вдруг разочаруешься?» Джеймс начал перечислять виды мороженого. Как будто ни Бек, ни я никогда не бывали в Баскин-Роббинсе. Миссисипская грязь, жвачка, жареный кокос. Дальше я слушала их препирательство вполуха. Очень уж меня зацепила фраза Бека. «Зачем пробовать что-то новое, рисковать? А вдруг разочаруешься?» «А вдруг он это обо мне?» «Надежный, испытанный выбор?» Наконец Джеймс угомонился и убежал на какую-то вечеринку студенческого братства. Бек еще несколько минут рассказывал мне о контрольной, которая была у него сегодня. Он твердо верил, что справился с ней на отлично. Зато тренировка, которая последовала за контрольной, вымотала его в ноль. Потом Бек спросил, что сегодня делала я. Вместо ответа я выпалила вопрос. «Я твое ванильное мороженое?» Бек хохотнул. «Мое что?» «Твое ванильное мороженое!» «Ты вообще о чем?» «Бекет, ты со мной, потому что боишься пробовать что-то новое?» Он снова засмеялся, но уже скорее раздраженно. Заговорил, и я представила, как он лежит на кровати и с силой проводит рукой по лицу. «Ну, это точно самый бредовый из всех твоих вопросиков». «Но ты не отрицаешь!» «Потому что я не снисхожу до ответа на такую чушь!» Он фыркнул. «Ты мое ванильное мороженое, но, честное слово, ну, Лия!» Всего несколько секунд, и наш разговор из легкого и беззаботного превратился в язвительный. Виновата была я. И знала это. Я спровоцировала ссору без внятной причины. Но как же бесило, что Бек меня не разубеждает. Он ведь не сказал. «Ты прямая противоположность ванильному мороженому. Ты интересная и с тобой не скучно». Я так завелась, что вставила новую шпильку, не в силах остановить поток колкостей. «Я — надежный выбор, просто признай это. Ты мог бы найти себе какую-нибудь мятно-шоколадную крошку, но вместо того, чтобы рисковать, ты остановил выбор на мне, девчонке, которая не разочарует и не разобьет сердце». Бек застонал. «А еще сильнее оскорбить меня ты не могла?» «А ты оскорблен?» «Да, черт побери!» «Так вот, кто я для тебя. Трус, который довольствуется вариантом просто нормально, потому что ему слишком стрёмно выйти за рамки привычного?» «Может, я не знаю, какой ты?» Враждебно парировала я. Бек глубоко вздохнул. «С меня хватит на сегодня. Завтра утром у меня еще одна контрольная, а потом 2 часа в зале». «Приятно знать, на каком я месте в списке твоих приоритетов». «Лия, черт! Тебе обязательно было затевать ссору сейчас. Не могла подождать до выходных». «Я не затева...» Бек прервал вызов. Всю ночь я не спала, терзаясь сожалением. Я спровоцировала его. Хуже того, я не могла понять, зачем. Может, чувствовала себя обделенной вниманием из-за всего происходящего у Бека в университете. Может, мне было одиноко, и я, как капризный малыш, добивалась внимания через конфликт. Может, вываливала на Бека собственные комплексы. Не то, чтобы я хоть когда-то выходила за рамки. Вместо того, чтобы принимать важные и трудные решения, я плыла по течению, полагаясь на пророчество, которое было старше меня. Может, я испытывала Бека, испытывала судьбу. Как бы там ни было, чувствовала я себя кошмарно. Все утро я не находила себе места, одна в пустом доме. Уроков сегодня не было, праздники уже начались, близился День Благодарения. Папу на 10 дней отправили в командировку на Гавайи. Мама работала сверхурочно, проверяла контрольные. Мэйси день и ночь тусовалась с Уайтом. Утро прошло без единого сообщения от Бека. Сама я слишком смущалась, чтобы написать ему первой. Поэтому за шкирку вытащила себя из дома пообедать. В кафе я наелась, но морально мне не полегчало. Когда я вернулась домой, на крыльце стояла картонная коробка. Адресована она была мне и вся облеплена наклейками. «Осторожно! Хранить замороженным!» Я втащила коробку на кухню, нашла ножницы и, разрезая упаковочный скотч, увидела обратный адрес. Scoop and Saver. Мастерская крафтового мороженого в Ричмонде. Внутри обнаружился контейнер-холодильник, а в нем 3 килограмма самого разного мороженого. Я извлекала упаковки одну за другой и расставляла на кухонном столе, так что получились 2 башни. Читала этикетки и улыбалась все шире. Лавандовый мед, шоколадный брауни, гуава-груша с пралине и с кешью, лесной орех с печеньем и сливками, карамельный зефир с морской солью и стручки ванили. На дне коробки лежала открытка из плотной бумаги, а на ней был аккуратно напечатан текст. «Амелия, ну и что, если ты ванильное мороженое? Это же мое любимое! Я всегда выберу тебя! Бек». Я первая начала ссору. Усомнилась в его преданности. По моей вине Бек всю ночь думал, что я не верю в его чувства. Из-за меня он утром пошел на контрольную и на тренировку с мыслью, что я не уверена в нем, в нашем будущем. Он потратил целое состояние, чтобы отправить мороженое мне домой срочной доставкой. Я набрала номер Бека. Ответил он не сразу. «Привет». Голос у него был сонный. «Привет! Я что, тебя разбудила?» «Ага, но ничего страшного. Что случилось?» «Я хочу перед тобой извиниться. Я просто наказание. А ты лучший на свете. Я люблю тебя. Очень-очень». Бек сонно рассмеялся. «Мороженое получила?» «Получила. Съедим его вместе на выходных». «А для чего, по-твоему, я заказал стручки ванили?» Я улыбнулась. «Голос у тебя усталый. Все в порядке?» «Теперь, когда ты позвонила, намного лучше». «Спи дальше. Позвони мне позже». «Ладно. Я люблю тебя, Амелия Грэм». «Я тоже тебя люблю, Беккет Бёрн».